Глава 145. В свободное время Элрик провел 50 спаррингов с Сиеной, результатом которых стали 50 побед воинственной жрицы. «Черт, ты слишком сильная. Элрик, ты тоже очень силен». Без своей брони единственной, кого мог одолеть Элрик, была Регина. Впрочем, Регина была волшебницей, а потому сравнивать их физическую силу было попросту некорректно. Итак, Элрик счел Сиену достойным соперником. Более того, он уважал ее еще за то, что она сражалась при помощи массивного оружия. «Почему между мной и вами такая большая пропасть? Возможно, потому что ты слишком привык сражаться в доспехах». Естественно, на данный момент Элрик находился без своей брони, которой сейчас занимались дварфы. В такой же ситуации была и Сиена, а потому спарринги проводились в обычной повседневной одежде и с тренировочным оружием. «Но, видимо, мы сражаемся в одинаковых условиях. Не забывай про разницу в уровнях». За время пребывания в руинах Зимней Королевы Сиена существенно выросла и практически догнала Артпе Смайтел. По сути, она уже приближалась к 310 уровню, в то время как Элрик едва взял 290. На самом деле, было бы странно, если бы с такой разницей она проиграла бы Элрику. «Но...» Пробормотал воин, собираясь сказать, что Сиена еще совсем молодая, однако так и не смог этого сделать. Всю свою жизнь ему доводилось страдать только потому, что люди судили его только по внешности. Вот почему он не мог произнести этих слов. Способности не имели ничего общего с внешностью, полом, а временами даже с возрастом. «Если я надену свои доспехи...» «Да, ты станешь сильнее. Тем не менее, ты должен привыкнуть сражаться без них. Ты ведь не хочешь носить их всю оставшуюся жизнь». «Да, ты права», — ответил Элрик, начиная считать Сиену самой умной в группе героя. Более того, она была не просто умной. Сиена была очень доброй и никогда не произносила резких слов. Если бы Вадинетта не представила святой жрицей, Элрик бы подумал, что святая жрица Сиена. «Давай сразимся еще разок. А когда тебе вернут твои доспехи, попробуем еще раз». «Да, давай». Даже то, как она смеялась, было очень мило. Если бы Элрик был примерно того же возраста, он бы наверняка влюбился в нее. Тем не менее, хоть он и выглядел как Сиена, Элрику было уже за 20. Даже с большой скидкой он мог годиться Сиене лишь в старшие братья. «Вот почему это невозможно? А? Ты что-то сказал, Элрик?» «Ах, ничего такого. Это я сам собой», — ответил воин, не в силах смотреть на яркую улыбку Сиены. «Кстати, если хочешь, можешь назвать меня старшим братом или просто старшим». «Ну уж нет. Единственный братик для меня — это Артпа. Хе-хе-хе». «Эх, ну ладно», — проворчал Элрик, подняв учебный топор. То же самое сделала и Сиена, только применительно к молоту. И поскольку при этом девушка продолжала мило улыбаться, ее лицо больше было похоже на ухмыляющегося мрачного жнеца. С того момента прошло 4 дня. «Ух, готово», — удовлетворенно пробормотал Артпе, глядя на лежащий перед ним посох. Он обработал ветви мирового древа трижды, воспользовавшись усилением. Затем он присоединил к нему димит, в результате чего получил полноценный боевой посох с функцией усиления маны. Также посох обладал возможностью создания экстренного барьера. Другими словами, это было по-настоящему многоцелевое оружие. «И как тебе только удалось синхронизироваться с этим артефактом? Артпе, ты точно человек?» «Заткнись, дуреха!» Артпе настолько синхронизировался с посохом, что ему даже не надо было его с собой носить. Он мог просто использовать магическую энергию Пиппи, заставляя посох кружить рядом с ним. Пиппи же получил возможность самостоятельно передвигаться, а потому ему было очень весело. Изучая яркий свет, он наворачивал вокруг героя круг за кругом. Это заставляло Регину то и дело хлопать в ладоши. «Скажи, Артпе, мы ведь сможем победить короля демонов?» «Если мы найдем еще 2 таких посоха, то сможем даже вселенную создать», — ответил герой, после чего вместе с волшебницей покинул свою мини-мастерскую. А на выходе уже ждала облаченная в красные доспехи и вооруженная до зубов Майтел. Она выглядела одновременно и прекрасно, и опасно. «Кажется, дварфы тоже закончили свою работу». «Да, они уже успели собраться». «О, а вот и братик». Несмотря на то, что Артпе не был магнитом, как только девушки его увидели, они тут же начали к нему липнуть. И вместе это выглядело словно некий голем, состоящий из нескольких человеческих тел, что заставило Элрика порядком встревожиться. «Я постепенно начинаю осознавать сущность вашей группы. Вы уверены, что мне действительно стоит присоединиться к вам?» «Элрик, ты единственный, кто может спасти меня от этого ада». «Не говори так, это жестоко». Артпе ждал того дня, когда к их группе присоединится хотя бы еще один мужчина. И вот с появлением Элрика они наконец-то сделали шаг к тому, чтобы стать настоящей нормальной группой. А еще Артпе надеялся, что следующим этапом будет соблазнение Элриком кого-то из девушек, например, Вадинетты или Регины, а еще лучше обеих. «Это... мы уже готовы». «Мы приложили все наши умения и знания, чтобы сделать вашу экипировку более качественной. Мы считаем, что благодаря этому ваша сила увеличится как минимум на 10%. «Хорошо, а вы уже подумали над тем, как мы попадем на поверхность? И почему вы все собрались на этой площади?» — поинтересовался Артпе, глядя на 100-тысячную толпу дварфов. «Чтобы попасть на поверхность, нужно собраться на площади». «А? Сейчас сам все увидишь. Это вершина инженерных технологий дварфов». Увидев недоумение, Артпе любезно пояснил Элрик. «Инженерных технологий? Звучит зловеще». «Ну что, все готовы? Тогда мы начинаем», — воскликнул дварф, после чего отдал приказ, и вся площадь начала вибрировать и двигаться. «Быть того не может», — не веря своим глазам, подумал Артпе. «Нет, это просто невозможно». «Мы накопили достаточно маны и сможем сделать это даже со 100 тысячами людей на борту». «Отлично. Вперед!» Тем временем Артпе активировал свое чтение всего сотворенного и быстро осмотрел площадь, а затем его лицо стало бледнее мела. «Эй, одумайтесь!» «Вперед!» Не слыша Артпе, продолжали кричать дварфы. И вот в это же мгновение над площадью появился двухслойный барьер из маны, вытянувшийся в форме полусферы. «Нет, судя по всему, этот барьер простирался и за пределами площади, охватывая ее в нечто наподобие сферы». И Артпе, прекрасно понимая, что происходит, тихо вызвал струну маны и охватил ими свою группу. «Эти дварфы просто спятили!» «Артпе, а что?» Начало было говорить Майтл, как внезапно что-то взорвалось, и площадь вылетела вверх, словно крышка от пороховой бочки. И как оказалось, вместо земли под брусчаткой площади была самая настоящая двигательная установка, которая подбросила всю площадь в воздух. «Это не инженерные технологии, это обычное безумие». «Мы собираемся прорваться сквозь земную кору, влить ману в защитные сферы». А затем дварфы воззвали к своей магической силе, и внешний двуслойный барьер начал вращаться. И вот уже спустя несколько мгновений они врезались в потолок, начиная прогрызаться сквозь него, словно какой-то червь. «Ух, все-таки истории, рассказанные нашими отцами, были правдой. Не ожидал, что это станет возможным. Как и ожидалось, наши предки просто потрясающие. Вы только посмотрите, они еще и наслаждаются этим». К вращающемуся барьеру была добавлена мощная магическая и физические силы, чему обычный грунт попросту не мог противостоять. Всем находящимся внутри площади казалось, будто они движутся, как нож сквозь масло. Однако... «А что произойдет, если мы потеряем импульс? Разве мы не начнем падать?» «Не волнуйтесь. Поскольку система старта уже активирована, наши технологичные установки формируют бесконечную энергию. Мы будем подниматься вверх, пока не выберемся наружу». Уверенным тоном ответил один из дварфов, а потому Артпе решил этот вопрос больше не поднимать. Он просто пообещал себе, что если вся эта система начнет показывать признаки падения вниз, он тут же телепортирует всю группу на поверхность. Только группу и никого больше. Но, как ни странно, огромная сфера, которую дварфы запустили вверх, не показывала ни малейших признаков замедления. «Да как это вообще возможно?» «Я же говорил, дварфы знают технологию создания артефактов, и это один из них». Даже несмотря на то, что Арт повидел структуру этой системы благодаря чтению всего сотворенного, ему все еще было трудно принять правду. В этом мире и вправду существовали вещи, которые нельзя было скопировать, даже понимая их устройство и логику. В какой-то степени это можно было назвать врожденной способностью, которой обладала вся раса дварфов. Итак, тяжело вздохнув, Арт поднял голову. Где-то в верхней части барьера, помимо маны, вращались еще и темные куски металла, разрыхляя землю и позволяя всей сфере проникнуть вверх, оставляя остатки земли позади. И как бы нелепо вся эта система не выглядела, она работала. А потому Артпа не мог сказать о ней ничего плохого. Главное, что сфера не собиралась останавливаться и падать вниз. И вот по прошествии некоторого времени дварфы вновь пришли в движение. «Кажется, мы почти на месте. Приготовиться к последней стадии. Быстро, быстро вводите свою ману». «Кажется, скоро конец», — с горечью в голосе добавил Элрик, в то время как Артпе еще раз обезопасил членов своей группы струнами маны. А затем площадь озарилась ярким светом. «Уа-а-а!» «Не кричи! У барьера есть опция, которая не дает свету ослепить тебя!» «Но свет все равно такой яркий!» Дварфы пребывали под землей на протяжении последних нескольких сотен лет, а потому естественный солнечный свет резал им глаза. Даже Артпа, который не видел солнца всего пару дней, испытывал не самые приятные ощущения. «Ну что, начинаем процесс деактивации барьера?» «Да, давайте, пока нас не обнаружили. Кстати, где мы?» «Диас. Мы находимся в горах Диаса. А поскольку местность здесь безлюдная, то можно не беспокоиться, что нас обнаружат». И вот пока дварфы занимались деактивацией своей системы, Артпа кое-что понял. Все вокруг выглядело каким-то знакомым, а поскольку Элрик сказал, что они находятся в горах Диаса... «Значит, это место...» «А? Артпе?» С некоторым запозданием поняла этот факт и Майтел, а потому Элрик немного помедлил и проговорил. «Да, все верно. Это место... место вашего рождения». Хотели герои того или нет, но сегодня они вернулись домой.